Глава вторая. «Все наше и рыло в крови». Разумовский, как верный паж, неся скамеечку и зонтик, сопровождал великую княгиню в прогулке. Прическа молодой ветреницы была налажена по моде парижской. В шиньоне она упрятала крохотные бутылочки с говяжьим бульоном, питавшим свежие розы. Вернувшись из парка в покое царскосельского дворца, женщина игриво спросила мрачного мужа цесаревича: «Как вам нравится газон на моей голове? Вы богиня, вы прекрасны! И еще эти розы! Ах!» От кардигардии рокотал барабан, зверинец оглашал рычание медведей, кричали голодные павлины. Друзья прошли к столу. Между мужчинами, поддернув юбки, уселась Наталья. «Если в Европе меня называют Гамлетом, — рассуждал Павел, — то мне повезло. Я отыскал свою Офелию». Павел жил иллюзиями, а его Офелия — долгами и потаенной страстью. Екатерина после истории с сосисками отшатнулась от сына. «Считаю испорченным тот день, — говорила она, — в котором сына повидаю. А коли он глупенький Гамлетом себя почитать изволит, то играть на театре Гамлета Шекспирова я запрещаю». Она права. Исторические аналогии бывают и опасны. И уж никак не ожидала императрица, что ее чадо вдруг представит рассуждение о государстве вообще и касательно обороны всех пределов. Павел, по сути дела, не рассуждал. Он жестоко охаял все время правления своей матери. Павел призывал Екатерину к покою во внешней политике, чтобы Россия занимала в Европе позицию лишь оборонительную. «Читая ваше рассуждение, сын мой, — сказала мать, — можно подумать, что войну с Турцией начала я ради собственной славы. Вашему высочеству, однако, неразумно упрекать меня в войне, зачатой едино лишь в продолжении той политики, коя от Петра Великого россиянам завещана. Нам без моря Черного не бывать, как не бывать и без моря Балтийского. Да, согласна я, что война сия отяготила народ, не спорю, но скажите, какая война облегчает нужды народные? Я таких войн не припомню. А что за военные поселения вы придумали?» Павел растолковал: армию сократить, гвардию раскассировать, а по рубежам страны основать военные поселения, дабы крестьяне, весело маршируя, пахали и сеяли. Вот откуда зарождалась на страх народу будущая Аракчеевщина. «Не наша эта фантазия», — обозлилась Екатерина. «Подобные поселения Мария Терезия уже завела на границах Венгрии и Буковины, а нам, русским, того не надобно. Не поручусь за цесарцев, но русского хлебопашца в казарму не засадишь. Мало нам одной пугачевщины, так и вторая случится». Когда Павел покидал кабинет, ему пришлось перешагнуть через вытянутые ноги Потемкина, не соизволившего извиниться. «Рассуждение сие, — намекнул потом фаворит Екатерине, — исходит, судя по его слогу, из предначертаний панинских. Что граф Никита, что граф Петр, оба они до прусских порядков всегда охочи. И к тому же цесаревича с измальства приучали». Павел, оскорбленный до слез, удалился на свою половину дворца, где его ожидали Разумовский с Натальей, звонко стучавший по паркетам красными каблуками варшавских туфель. «Теперь, — сказал им Павел, — у меня не остается иного пути, как завести собственную армию, образец будущий. Но для квартирования полка нужны владения земельные. Наталья Алексеевна заметила, что регимент можно разместить в густых лесах Каменного острова. Разумовский возразил: «Это слишком близко от резиденции, и каждый маневр наш через полчаса станет известен императрице». Павел выразительно глянул на жену. «Ангел мой, когда вы станете в тягостях и понесете к престолу наследника, матушка моя, она уже обещала мне, наградит нас обширным имением». Павел не заметил, что жена его не менее выразительно глянула на Андрея Разумовского. «Я догадываюсь, — заключил муж, ни о чем не догадываясь, — что матушка перекупит от Гришки Орлова его гатчину с замком, и там-то мы уж славно замаршируем на любой манер». Он скромно выклянчивал у матери 50 000 рублей. «Нельзя так много тратить». «Впрочем, — согласилась Екатерина, — просимую сумму я выдам, но лишь после того, как отпразднуем разгром Пугачева и славный мир Кучук-Кайнарджийский. Верьте слову матери, сын мой». Екатерина была извещена, что Пугачев сумел внушить своим приверженцам веру в близкий приезд к нему Павла с войском. В эти неприятные дни Екатерина сказала Потемкину: «Не хотела тебя тревожить, но все-таки знай, Никита Панин передал мне очень скверные сообщения из Рагузы». Потемкин вышел из кабинета ее со странными словами: «Все будет наше, и рыло в крови». За Сарептой армию Пугачева настиг неутомимый Михельсон, который одним ударом опрокинул мятежников в реку. Пугачев бросил все пушки, все обозы и скрылся с яицкими казаками на восточном берегу Волги. Надвигалась осень. Беглецы углубились в степи. Пески, безводье, сушь, клёкот орлов. Пугачев не знал, что среди казачьей верхушки, которая его выдвинула и которой он верил, уже созрел заговор: сдать надежу государя властям, получить за него денежки, обещанные царицей в манифесте, и потом с чистой совестью жить да поживать на берегах Тихого Яика. Яицкие казаки, атаманы Чумаков, Творогов, Федульев и Бурнов говорили друг другу: «Тогда нам и кровь невинную простят, смилуются».